какое-то озарение. Вот и все, — сказал он без особой охоты. У каждого бывают озарения. На лошадиных бегах или при игре в очко, даже в железку. Нет, — сказала она. Что нет? Не думаю, что у каждого бывают озарения. То было что-то сверхъестественное. Меня это даже напугало немного. Правда? Да. Джонни вздохнул. Время от времени у меня появляются какие-то предчувствия. Вот и все. Сколько я себя помню, с самого раннего детства. Мне всегда удавалось находить потерянные вещи. Как этой маленькой Лизе Шуман в нашей школе. Ты ее знаешь? Маленькая, грустная, тихая Лиза. Она улыбнулась. Знаю. На моих уроках практической грамматики она витает в облаках. Она потеряла кольцо с монограммой школы, сказал бы Джонни, и пришла ко мне в слезах. Я спросил ее, смотрела ли она в уголках верхней полки своего шкафчика для одежды. Всего-навсего догадка. Но оно оказалось там. И ты всегда мог это делать? Он засмеялся и покачал головой, едва ли. Улыбка слегка угасла, но сегодня чувство было особенно сильным, сэр. Это колесо, он слегка сжал пальцы и разглядывал их, насупившись. Оно было вот здесь и вызывало чертовски странные ассоциации. Какие? С резиной, произнес он медленно. Горящей резиной. И холодом, и льдом, черным льдом. Все это было где-то в глубинах моей памяти, Бог знает почему. И какое-то неприятное чувство, как будто предостережение. Она внимательно посмотрела на него, но ничего не сказала. Его лицо постепенно прояснилось. Но что бы это ни было, сейчас все прошло. Может, так показалось. «Во всяком случае, повезло на $500», — сказала она. Джонни засмеялся и кивнул. Больше он не разговаривал, и она задремала, довольная, что он рядом. Когда она очнулась, по стене разлился свет фар, проникший в окно его такси. «Я позвоню», — сказал он и нежно поцеловал Сейру. «Ты точно не хочешь, чтобы я побыл здесь?» Внезапно ей этого захотелось, но она отрицательно покачала головой. «Позвони», — сказала она. На третьей переменке пообещал он и направился к двери. «Джонни!» — он повернулся. «Джонни, я люблю тебя», — сказала она. И его лицо засветилось, словно вспыхнула электрическая лампочка. Он послал воздушный поцелуй. «Будешь чувствовать себя лучше», — сказал он. «Тогда поговорим». Она кивнула, но прошло 4,5 года, прежде чем она смогла поговорить с Джонни Смитом. «Вы не возражаете, если я сяду впереди?» — спросила Джонни таксиста. «Нет, только не заденьте коленями счетчик, можно разбить». С некоторым усилием Джонни просунул ноги под счетчик и захлопнул дверь. Таксист, бритоголовый мужчина средних лет с брюшком, опустил флажок, и машина двинулась по Флэг-стрит. «Куда?» «Клиффс Миллс», — сказал Джонни. «Главная улица, я покажу». «Придется взять с вас в 1,5 раза больше», — сказал таксист. «Мне ведь, сами понимаете, пустым оттуда возвращаться». Рука Джонни машинально накрыла пачку купюр в брючном кармане. Он пытался вспомнить, держал ли когда-нибудь при себе столько денег сразу. Только однажды, когда купил подержанный «Шевроле» за $1200. По наитию он попросил в банке выдать ему наличными. Хотелось своими глазами увидеть такую кучу денег. Оказалось, ничего особенного. Зато какое было лицо у торговца машинами, когда Джонни вывалил ему в руки 12 100-долларовых бумажек. На это стоило посмотреть. Правда, сегодня пачка денег в кармане его нисколько не радовала, скорее наоборот, вызывала какое-то беспокойство, и ему вспомнилось выражение матери: «Шальные деньги приносят несчастье». «Хорошо, пусть будет в полтора раза больше», — сказал он таксисту. «Ну вот и договорились». Таксист стал более разговорчивым. «Я так быстро приехал, потому что у меня был вызов на Риверсайд, а там никого не оказалось». «Правда?» — равнодушно спросил Джонни. Мимо проносились темные дома. Он выиграл $500. Ничего подобного с ним еще не случалось. Его не оставлял призрачный запах горящей резины, словно он вновь переживает что-то, происшедшее с ним в раннем детстве. Радость удачи отравляла ощущение грядущего несчастья. «Да, эти пьянчуги сначала звонят, а потом передумывают», — сказал таксист. «Ненавижу поганых пьянчуг. Позвонят, а потом решают, какого черта, глотну-ка еще пивка, а то пропьют все деньги, пока ждут машину, а начнешь кричать, кто вызывал такси, молчат». «Да», — сказал Джонни, — «слева текла река Пенобскот, темная и маслянистая, а тут еще заболевшая Сейра, и это признание в любви. Возможно, оно было проявлением слабости, но, бог мой, а вдруг это правда? Он влюбился в нее прямо с первого свидания. Вот что было настоящей удачей, а не выигрыш на колесе. Однако мысленно он возвращался именно к колесу, оно вызвало тревогу. В темноте он все еще видел, как оно вращается, слышал, словно в дурном сне, замедляющееся пощелкивание указателя, который задевал за шпильку. «Шальные деньги приносят несчастье». Таксист повернул на автостраду номер 6, и теперь он увлеченно беседовал с самим собой. «Вот я и говорю, чтоб я этого больше не слышал. Больно умный стал. Такого дерьма я ни от кого не потерплю, даже от собственного сына. Я вожу такси 26 лет. Меня грабили 6 раз. А сколько раз я целовался, не сосчитать, хотя ни разу в крупную аварию не попал. Спасибо Деве Марии, Святому Христофору и Отцу Вседержителю, правильно? И каждую неделю, какой бы неудачной она ни была, я откладывал $5 ему на колледж, еще когда он был молокососом. И чего ради? Чтобы в один прекрасный день он пришел домой и заявил, что президент Соединенных Штатов — свинья. Вот паразит. Парень, небось, думает, что я свинья, хотя знает, скажу он такое, я мигом пересчитаю ему зубы. Вот вам и нынешняя молодежь. Я и говорю, чтоб я этого больше не слышал». «Да», — сказала Джонни. Теперь мимо пробегали перелески, слева было Карсоново болото. Они находились примерно в 7 милях от Клиффс-Миллс. Счетчик накинул еще 10 центов. Одна тонкая монетка, одна десятая доллара. «Можно спросить, чем промышляете?» «Работаю учителем в Клиффсе, да?» «Значит, вы понимаете, о чем я говорю. И все-таки, что за чертовщина происходит с этими детьми?» «Просто они съели тухлую сосиску под названием Вьетнам и отравились. Ее продал им парень по имени Линдон Джонсон. Тогда они, знаете, пришли к другому парню и говорят: ради всего святого, мистер, нам чертовски скверно. А этот другой парень, Никсон, и отвечает: я знаю, как вам помочь. Съешьте еще несколько сосисок. Вот что произошло с американской молодежью». «Не знаю», — ответил Джонни. «В всю жизнь. Строишь планы, делаешь как лучше», — сказал таксист. И в голосе его на сей раз ощущалось какое-то замешательство. Оно продлится не очень долго, ибо ему осталось жить какую-нибудь минуту. А Джонни, не зная этого, испытывал к нему жалость, сочувствовал его непонятливости. «Обними меня, милый, покрепче, ну давай, не валяй дурака. И всегда ведь хочешь самого хорошего, а парень приходит домой с волосами до задницы и заявляет, что президент Соединенных Штатов — свинья, свинья. Ну не дрянь я, берегись!» — закричал Джонни. Таксист повернулся к нему лицом. Это было пухлое лицо члена американского легиона, серьезное, сердитое и несчастное в отблесках приборной доски и внезапном свете приближающихся фар. Он быстро глянул вперед, но было уже поздно. Иисусе! Впереди были две машины, по обе стороны белой разделительной линии, «Мустанг» и «Додж Чарджер». Вползали бок о бок на вершину холма. Джонни даже слышал завывание их форсируемых двигателей. Чарджер надвигался прямо на них, он даже не пытался свернуть, и таксист застыл за рулем, и Джонни едва заметил, что слева промелькнул «Мустанг», вслед за тем такси и Чарджер столкнулись лоб в лоб, и Джонни почувствовал, как его поднимает вверх и отбрасывает в сторону. Боли не было, хотя он смутно сознавал, что зацепил ногами счетчик, да так, что сорвал его с кронштейна. Звон бьющегося стекла. Громадный огненный язык полыхнул в ночи. Джонни пробил головой ветровое стекло. Все начало проваливаться в какую-то дыру. Он ощущал только боль, смутную, приглушенную в плечах и руках. А тело его устремилось вслед за головой сквозь дыру в стекле. Он летел, летел в октябрьскую ночь. Промелькнула мысль: «Умираю? Неужели конец?» Внутренний голос ответил: «Да, вероятно, он летел». Все смешалось. Октябрьские звезды, разбросанные в ночи, грохот взрывающегося бензина, оранжевый свет, затем темнота. Его полет закончился глухим ударом и всплеском. Он почувствовал влажный холод, когда очутился в Карсоновом болоте в 25 футах от того места, где Чарджер и такси, сцепившиеся воедино, выплеснули в небо столб огня. Темнота. Сознание угасало, и, наконец, осталось лишь гигантское красно-черное колесо, вращающееся в пустоте, в которой, возможно, плавают звезды. Попытайте свое счастье. Не повезет сейчас, повезет потом. Эй! Колесо вращалось красно-черное вверх-вниз. Указатель щелкал по шпилькам, а он все пытался разглядеть, остановится ли стрелка на двойном зеро, цифре, приносящей выигрыш хозяину, одному лишь хозяину. Он пытался разглядеть, но колесо уже исчезло. Остались лишь мрак и эта всеобъемлющая пустота, забвение. Джонни Смит оставался в нем долго, очень долго.